Глава 5. Когда Лартин подошел пригласить Лорну, Рада посмотрела на короля вблизи, и ей очень не понравилось то, что она увидела. Девушка хотела тут же поговорить об этом с Иванной, но та беседовала с приезжими, потом с Нирином. Пришлось подождать. Когда принц ушел, она несколько смущенно обратилась к его подруге. «Давно с королем такое?» «Что?» – не поняла та. «Ты посмотри, как ведущая». Иванна посмотрела. И ей чуть не стало плохо. Правильно ли она видит? На это ли намекала сестра? И почему Эдна, встречавшаяся с Лартином на днях, ничего не заметила? «Что-то обнаружила?» – спросила она Раду, одновременно высматривая Лорну. Она уже знала, что та видящая, но северянка куда-то пропала вместе со своим мужем. «Мне показалось, что он очень болен», – Рада нахмурилась. «Над ним что-то нависло. С таким долго не живут. Я точно не знаю, что это. Скорее всего, работа очень сильной ведьмы. Но это не все». Иванна не дослушала. Она понеслась искать Ниры, чтобы тот как-то предупредил брата. И на бегу обдумывала, как быстрее связаться с Эдной. Или хотя бы с кем-то другим из достаточно сильных и опытных сестер. Однако никого из них, как назло, поблизости не было. Девушка в отчаянии повертела головой, но никого знакомого не нашла. Даже Халик с Ниром куда-то подевались. И что делать? В это мгновение ее взгляд упал на спешащего к выходу мертвого герцога. Он был настолько зол, что это ощущалось на расстоянии, и люди шарахались с его пути. Однако Иванне было плевать на его злость. Она ринулась к главе второго орала и ухватила его рукой за лацкан камзола. Герцог настолько удивился, что остановился и окинул девушку недоумевающим и одновременно недобрым взглядом. «Данери Ловерди», – выдохнула она. «С королем беда. Срочно вызывайте Эдну или еще кого-нибудь». «Беда?» – вскинулся мертвый герцог. «Что вы имеете в виду? Я только что с ним говорил». Проклятие начало действовать. Иванна стиснула руки перед грудью, за ее спиной стояла напряженная Рада. «Мы не справимся. Нужны более опытные». «Беронисова копыта», – буквально выплюнул глава второго орала. «Этого только не хватало. Минуту». Он вырвал из кошеля несколько кристаллов связи, пару мгновений смотрел на них, затем нашел нужный и сжал его пальцами. «Слушаю». Вскоре отозвался усталый голос Эдны. «Ваша ученица утверждает, что на короле проклятие. И оно начало действовать», – без предисловия сообщил мертвый герцог. «Дайте ей кристалл. Пусть сама объяснит», – велела ведущая. Глава второго орала выполнил просьбу. Иванна с недоумением посмотрела на кристалл. Никогда ими не пользовалась. Затем, услышав из него требовательный голос наставницы, захлебываясь, заговорила, описывая то, что увидела. «Ну куда этот дурень опять залез?» В голосе Эдны звучала тревога. «Срочно пришлите за мной человека на Карайне. И Ильнара предупредите, чтобы телепортировался прямо во дворец». «А Вальхайм?» поинтересовался мертвый герцог, которому Иванна вернула кристалл. В ответ он услышал нечто настолько нецензурное, что хмыкнул и больше испытывать терпение ведущий не стал. Он вернул кристалл в кошель, вынул другой и отдал кому-то несколько распоряжений. «Уберите людей из зала», – вдруг выступила из-за спины Иванны девушка в черном платье. От ее взгляда мертвого герцога передернуло, и он понял, что это пожелание лучше выполнить. И побыстрее, не то будет беда. Глава второго орала подозвал к себе следующего за ним неприметного человека, что-то шепнул ему, и тот опрометью ринулся прочь. А сам герцог поспешил к королю. Варлины забегали туда-сюда, и вскоре музыка стихла. Перед музыкантами встал церемонимейстер и сообщил, что официальный прием закончен, поскольку срочные государственные дела требуют внимания его величества. Затем добавил, что бал продолжится в зеленом зале, куда желающие могут переместиться. Недовольные гости нехотя потянулись к выходу. Заснеженные горы Сириана остались далеко позади, как и Дорские степи. Илайского перешейка светло-серебристый Карайн со своим всадником даже не заметили. Возможно, в этот момент они проходили по другой грани. По столице Игмалиона путник шел уже на связи со своим отцом Райне, который на людях честно изображал обычного серебристого, только очень светлого Карайна. Он же указал сыну и тропы Карайнов, ведущие через ограду дворцового комплекса. Остальное население дома Карайнов уже было в курсе и с нетерпением ждало прибытия вестника. Лорна вскинулась и поспешила к Релио. В ее голове гулко отдавался голос Раине. «Вестник прибыл. Время не ждет». Девушка не сразу поняла смысл сказанного, еще пребывая в раздумьях после танца с молодым королем. Слишком многое она узнала. Но задерживаться было нельзя. И она, шепнув Релио, «Нас ждут во дворе», первой выскочила из бального зала. Бледный беловолосый юноша с трудом сполз со схудавшего светлого Карайна. Лорна подбежала к нему и попыталась хотя бы усадить. Их глаза встретились, и она поняла, почему ее Карайн Раине назвал вестником Синели, отправленного Райденом с посланием чуть более 3 суток назад. Лорна вздохнула. Она видела многое, но сейчас осознала, что странный юноша с серебристо-белыми волосами и темно-синими глазами уже никогда не будет таким, каким его помнили. Он стал другим существом, и у него отныне свои пути, непонятные для большинства. Синель вгляделся в Лорну и подбежавшего Релио. Затем произнес: «На древних цитаделях Севера зажглись огни. Время не ждет». Теперь уже вздрогнул Релианор. Эту легенду своего народа он знал с детства. Молодой Денери не помнил ее целиком, но главное заключалось в том, что теперь отсчет времени пошел на часы, а может и на минуты. То, что не будет сделано сейчас, не будет сделано никогда. Примерно об этом говорила легенда, хотя в ней имелось еще много других подробностей. Видящая вспомнила о другом. Огни на цитаделях загораются, когда открываются проходы в другие пространства, в иное время закрытые для большинства. И это сигнал опасности. Тем временем Синель с трудом отцепила от упряжи Карайна длинный узкий сверток и отдал предводителю делегации. «Этот меч надо вручить королю». Слова срочно добавлять не требовалось. Это следовало из самой вести. Поэтому Лорна поспешно спрятала сверток под широкой накидкой, наброшенной на плечи якобы из-за прохлады. Попросила Карайнов позаботиться о Синеле и, подхватив мужа под руку, как ни в чем не бывало, чинно проследовала во дворец. Стражники проводили посла с женой взглядами, но ничего необычного не привлекло их внимания. Снова оказавшись в бальном зале, Лорна бросила взгляд на трон и быстро направилась к нему, придерживая под накидкой меч. Краем глаза она увидела мертвого герцога, отдающего какие-то распоряжения, что было ясно по тону. Релио с Лорной, заметив, что король не в себе, подошли и остановились около цепи гвардейцев, окружающих трон. Лартин I неподвижно сидел, глядя в одну точку. Его сознание было уже не здесь. Издали бросив взгляд на трон, мертвый герцог сразу понял, что с королем действительно что-то не так. Лартин сидел, откинувшись на подлокотник и глядя в никуда остановившимся взглядом. Он, похоже, ничего не видел и не слышал. Прокляв про себя все на свете, Фарн ринулся к нему. «Хорош глава службы безопасности», на глазах у которого на его короля покушались, а он не заметил. «Даниэри Ловерди!» – заступил кто-то ему дорогу, он поднял глаза и узнал посла северян. «Простите, я занят», – отозвался герцог и попытался обогнуть Релианора, но натолкнулся на его жену. «У нас меч, который срочно нужно передать королю». Голос Лорны был очень тих, она пристально смотрела на главу Варла. Как Фарн удержался от ругательств, он и сам не знал. А затем посмотрел в глаза девушки и словно провалился в них, мгновенно осознав, что речь действительно идет о чем-то очень важном и спешном. Но сейчас не до того. Лартин умирает. «Поймите, этот меч может его спасти», – произнес Релианор, настойчиво глядя на мертвого герцога. Лорна тем временем достала из-под шали длинный сверток, упакованный в отбеленный холст и обвязанный тонким ремешком. «Как вы пронесли его во дворец?» – с недоумением спросил мертвый герцог, но тут же сам понял. Стража не станет обыскивать жену посла, даже если и заметит что-то необычное. «И зачем? Это дар», – произнесла Лорна, стряхивая с меча материю. Он был без ножен. «И это не просто меч». «Я вижу». Фарн завороженно смотрел на полупрозрачное серебристое лезвие, переливающееся в свете магических шаров. Он вгляделся в меч всеми дополнительными чувствами высшего Зархайна и едва не вскрикнул, увидев сливающие в виде лезвия потоки серебристого пламени. Казалось, сама реальность подрагивает, прикасаясь к этому мечу, Складывалось впечатление, что он колышет все вокруг себя в каком-то непостижимом ритме. Так ли это было, мертвый герцог не знал. Он продолжал смотреть на серебристое чудо, постепенно осознавая, что видит перед собой нечто, созданное, скорее всего, руками богов. Герцог дернул его за рукав Релианор. «Идемте, некогда!» «Вы уверены, что меч поможет?» «Может помочь?» «Тогда идемте». Мертвый герцог повелительно махнул гвардейцам, и те расступились. Они втроем поспешили к трону. Король был неестественно бледен. На верхней губе подрагивали капельки пота. Все тело казалось напряженным, как струна. Лорна кинулась к нему, упала на колени и протянула меч рукоятью вперед, выдохнув. «Помогите!» Мертвый герцог с Релианором свели вместе руки Лартина и положили их на рукоять меча. По лезвию пробежали два серебряных сполоха, и король внезапно открыл глаза. Он с недоумением посмотрел вокруг, затем опустил взгляд на меч и потряс головой, явно не веря тому, что видит. «Ваше Величество!» – подался вперед глава второго орала. «Как вы? А что со мной?» – с трудом оторвал от лезвия глаза Лартин. Его голос был едва слышен и слаб. «Еще несколько минут, Ваше Величество, и вы были бы мертвы, если бы вам не вложили в руки этот меч». «Беронисова пятка!» – выругался король. Ему на глазах становилось лучше. «Что случилось?» «На вас проклятие», – лаконично сообщил герцог. «К счастью, ведущая», – он кивнул на смущенную Эванну, – «заметила это. Это не я, это Рада», – сдавленно проговорила девушка, кивнув на подругу в черном платье. «Не выпускайте меч из рук», – предупредила Лорна. «Он не снимает проклятие, только препятствует его действию». «И как быть?» – нахмурился Лартин. «Все время с ним ходить?» «Скоро прибудет Эдна. Она посмотрит, что можно сделать», – вмешался мертвый герцог. «Можно держаться одной рукой», – смущенно улыбнулся посол, пожалев короля, попавшего в такой переплет. «Да?» – недоверчиво пробурчал тот, но последовал совету, переложив меч в левую руку. «А что это за меч такой полупрозрачный? Откуда он взялся?» «Это дар от княжеского дома Индари», – поклонился посол. «Его привез гонец во время бала. Княжич Мелианор нашел этот меч в тайных городах». Он запнулся. «А что такое тайные города?» Тут же насторожился мертвый герцог. «Их еще называют запретными. В восточной части Сириана, с тайского хребта, поправился Релианор, даже издали видны замки и крепости на вершинах гор. Они очень древние. Многие пробовали туда пройти, но никому это не удавалось. Не так давно Мелианор смог проникнуть в эти города. Он рассказывал, что под горами на многие мили тянутся тоннели и огромные залы, в которых сохранились древние рукописи и много что еще. Этот меч оттуда». «Проклятие!» – с досадой выдохнул Лартин. «В нашем королевстве есть такое, а мы ни сном, ни духом». «А что я могу поделать?» – развел руками мертвый герцог. «Я же не вездесущ». «Договоритесь с княжичем Мелианором и организуйте туда экспедицию», – приказал король. Посол как-то странно усмехнулся, но ничего не сказал. Он знал, что в запретные города мало кто сможет войти. В этот момент дверь распахнулась, и в зал буквально влетела Эдна. Она ринулась к королю, но увидела в руках полупрозрачный меч и затормозила, едва не упав на скользком мраморном полу. «Откуда?» – палец ведущий, подрагивая, указал на меч. «Подарок!» – Лартин озорно улыбнулся с какой-то мальчишеской непосредственностью. «И кто же это у нас такие подарки раздает?» – сварливо поинтересовалась Эдна, немного успокоившись. На лицах посла с супругой отразилось сильное смущение. Они переглянулись, а затем Релианор неуверенно сказал. «Наш князь передал. Это меч из запретных городов». «Кто-то сумел туда пройти?» Чуть не упало от такого известия ведущая. «Но зачем было что-то приносить оттуда? Это же слишком опасно». «Но меч только что спас его величеству жизнь», – возразил мертвый герцог. «Жизнь?» – нахмурился Эдна. «Так, пустите, я погляжу». «Не забирайте у него меч», – преградила ей дорогу Лорна. «Они теперь единое целое». «Не стану», – пристально посмотрела на нее ведущая. «Ох, дети, дети», – вздохнула она про себя. «И что ж это на вас вывалилось-то?» «Почему на вас? Чем вы так отличаетесь от других?» «Ничем», – ответила на ее мысли Лорна. «Просто на нас пал выбор. Во время суматохи с мечом никто не обратил внимания на вернувшихся Нира и Хальга. которые с удивлением взирали на происходящее. Они быстро выяснили у знакомого лейтенанта гвардии, что случилось, и, понимая, что ничем помочь не смогут, остановились поодаль за цепочкой гвардейцев. Друзья подошли ближе только после появления Эдны. Принц обеспокоенно всматривался в брата, а виконт в меч. «Как ты?» – выдохнул Нир, подойдя к Лартину. «Нормально», – слабо улыбнулся тот. «А что случилось?» «Это ты их спроси». Король широким жестом обвел носителей дара, столпившихся вокруг него. «Я даже не помню, как отключился». Вокруг послышались вздохи. «У нас очень важная новость», – пробормотал Нир. «Мы с Халигом?» «Погоди немного». Лартин окинул взгляд залом. «Ожидаются еще несколько приглашенных. Потом все обсудим. Я как раз хотел собрать нечто вроде расширенного совета. Но только из тех, кому можно доверять, и кто сам хоть что-то соображает в происходящем. Случившееся только подтвердило мои догадки». Закончил король жестко и даже холодно. Принц слегка удивился внезапно изменившейся интонации брата. Он до сих пор не всегда мог понять неожиданные перепады настроения Лартина, участившиеся в последнее время. При этом король всегда держался в рамках светского этикета, несмотря на глубокое презрение к нему. Но сейчас Ниру показалось, что в Лартине появилось нечто новое. Или оно было раньше, но проявлялось не так явно. Принц не знал. Халик был не совсем согласен со словами северянки о выборе. На многих из присутствующих он пал давно. Но при этом сам виконт осознавал, что если бы по какой-то случайности он не дожил до этого времени, то его место занял бы кто-то другой. Лучше или хуже, неизвестно. Свой выбор Халик уже сделал и был не намерен отступать, как ни тяжела ноша. Сейчас его больше интересовал новый меч Лартина. Вопреки рассудку, в нем чувствовалось что-то знакомое. Родовая память? Внутри лезвия меча сверкала серебристая нить. Она казалась живой и пульсирующей, как сердце. «Надежный друг», – подумалось виконту. В этот момент к королю приблизился один из стражников, низко поклонился и что-то тихо прошептал ему. «Пропустить», – поморщился Лартин. «Видимо, что-то опять вопреки этикету», – усмехнулся про себя Нир, и вскоре все увидели, что именно. В бальный зал вошли двое пепельноволосых мужчин, которых сопровождали два небольших животных пепельного окраса. В юноше он узнал Арена, второй зрелого возраста с более темными волосами. Вероятно, был тот самый мастер-лучник, наставник молодого человека. От тени принц уже знал о появлении неких пепельных карайнов, но не сразу сообразил, что два существа, достающие людям максимум до колена, именно они. Лартин тоже пристально смотрел на вошедших. «И зачем они здесь?» – хмуро спросил мертвый герцог, подозрительно глядя на Халига. «Так надо», – невинно посмотрел на него виконт. «А подробнее объяснить можете?» «Вы сами поймете», – ответил Халик уже серьезно. Глава Варла окинул его еще одним взглядом, в котором явно читалось. «Как же все мне надоели!» Он повернулся к Эдне, продолжавшей стоять рядом с королем. «Вы были в левом крыле?» – устало спросила ведущая. «Нет», – возмутился Лартин. «Я же знаю, что нельзя. Я только решил посмотреть, что там за могилы перед ним. Но к самому зданию не подходил». «И зачем вы туда полезли, ваше величество?» Эдна укоризненно покачала головой. «О!» – заставил ее обернуться сдавленный вскрик. Лорна стояла, глядя на Лартина расширенными глазами и зажав ладошкой рот. «Ты знаешь», – утвердительно произнесла пожилая ведущая. Девушка кивнула. «Так рассказывай». Северянка смутилась, но все же взяла себя в руки и, немного помолчав, неуверенно заговорила. «Там вход в могиле. Она связана со зданием. Им...» – она кивнула на Лартина с Ниром. «Туда нельзя. Они могут уйти». Принц, услышав это, вспомнил о своем видении и буквально посерел. Эдна, увидев его лицо, сразу все поняла и глухо выругалась. «Вход куда?» – подался вперед мертвый герцог, которого обилие вывалившихся на него за последние дни магических секретов вывело из себя. «Туда?» – Лорна посмотрела на него растерянным взглядом. «Не давите на девочку», – вмешалась Эдна. «Она говорит, как умеет. Она просто видит, в отличие от вас. Вопросы нужно задавать правильно». Глава Варла поднял глаза к потолку. Наверное, безмолвно вопрошая троих, за что ему все это. Затем отошел на пару шагов, предоставляя ведущей самой разбираться с невразумительным бредом, который несла северянка. «Это могила и ранее?» – спросила Эдна. «Да», – кивнула Лорна. Надо же, искали-искали, а она здесь лежит. Ведающая потерла руками виски. Она там одна лежит, а второе место пустое. Вмешалась рыжеволосая северянка Ралия. Она не могла его позвать? Поинтересовалась Рада неизвестно у кого. Не могла, ответила подруге Лерика. А почему вы так думаете? Повернулась к ней Эдна. Она была умерщвлена таким образом, что это исключает возможность посмертного зова, тихо пояснила невеста Халлига. К тому же ей нет никакого смысла тянуть за собой в могилу потомков. Она могла сделать это при жизни. А откуда вы это знаете? Она не знает, она чувствует, ответила вместо Лерики Лорна. Жизнь и смерть едины, тихо добавила девушка, бросив взгляд на Виконта, который к этому моменту подошел и встал за спиной своей невесты. «Иванна, иди сюда», – велела Эдна. Та послушно подошла. «Сделай круг. Девочки, если понадобится, поддержите». Ученица достала из поясной сумки кусок мела и обвела им трон. Внутрь круга попали сам король, мертвый герцог, Нир, всеведующие и посол с женой. Халлиг в последний момент предпочел выйти за черту. Лодан с Аароном также остались вне круга. Их пепельные караины с интересом принюхались к Иванне, но приближаться не стали. «Что же это такое?» – поинтересовалась Ралия. «Возможно, я знаю», – неуверенно сказала Рада. Все ведущие повернулись к ней. «Говори», – велела Эдна. «Это особая магическая конструкция со входом и выходом, матушка», – пояснила девушка. «Она завязана на кровь и смерть. Выход предназначен для тех, кто ее делал, а вход для тех, кто должен попасть в ловушку. У них выхода уже не будет. Там должен находиться еще как минимум один труп». Это все, что я слышала от своей первой наставницы. Но тонкостей она мне не успела объяснить. Только общие принципы. «Да, кости там есть и много», – кивнула Лорна. «Прямо под флигелем. Я не смогла различить подробности. Там все черно. А другие могилы?» – не выдержала Ралия. «Ты говорила, что их там хватает. Остальные ни при чем», – отмахнулась Лорна. «Хотя они тоже могут быть зачем-то нужны». «И какие последствия может иметь контакт с этой конструкцией?» Эдна пристально посмотрела на Раду. «Как правило, смерть», – пожала плечами та. «Но даже после смерти душа останется связана с конструкцией. Это тяжелое родовое проклятие. Оно требует очень много сил от создающего и немало жертв. Известно, что с этим делать? Снять вообще возможно?» «Возможно, но это не в моих силах. Наставница, наверное, сумела бы. Из того, что мы можем, стоит попробовать разорвать некоторые связки. Это ослабит действие проклятия, но полностью не снимет. В первую очередь нужно разобраться с могилой и освободить душу Ирании. Но для этого требуется еще и некромант». «И где же его взять?» – невесело хмыкнула Эдна. «Наши драгоценные визуалы всех передавили. Связками займемся сегодня же. Не может же он постоянно с мечом в руке ходить». «Сегодня не стоит», – возразила Рада. «Лучше это сделать в светлое время суток». «Хорошо. Кстати, девочка, как можно найти твою наставницу?» Рада помрачнела, задумалась и неохотно произнесла. «Она в склепе под заклинанием стазиса. Одна из дорских ведущих сказала мне, что в этом году уже можно попытаться ее пробудить, но понадобится помощь опытных сестер». «За этим дело не станет», – задумчиво посмотрела на нее Эдна. Рада заломила руки, в ее глазах появилась мольба. «Где этот склеп?» «В окрестностях города Сейхал, на западном побережье Дора». «Я все чаще думаю, что пора наведаться в Дор», – нахмурилась Эдна. «Уж слишком много странного там происходит». Все остальные, включая короля, слушали разговор ведущих молча. Только мертвый герцог недовольно кривился, но тоже ничего не говорил. Лартин поглядывал на него и усмехался. Иногда он бросал взгляд на Нира, и в этом взгляде появлялось сочувствие. Вдруг у входа в зал сгустилось туманное облачко, из которого вышли три человека. Пожилой и два молодых. Один с черными, другой с абсолютно белыми волосами. Почему-то все трое глядели в разные стороны. Старый маг, завершая разговор, наклонился к Кенрику и, бросив взгляд на небольших пепетных караинов, очень тихо шепнул. «Будешь дальше выделываться, отдам стражам». Кроме юноши, эту фразу никто не расслышал. «О, маги прибыли», констатировал Лартин. «Надо же, Эльнар даже Кенрика с собой захватил. Чего это наш рангидормец такой красный? По шее ему, что ли, настучали?» «Эльнар мог», усмехнулся мертвый герцог. Маги тем временем приблизились к трону и с недоумением уставились на собравшихся. В первую очередь их удивление вызвали ведущие, все еще стоящие в круге силы. «Помощь нужна?» – сориентировался Эльнар, дав Кенрику очередной подзатыльник. Тот сверкнул глазами, но смолчал. «Уже не нужна», – заверила Эдна. «Утром займемся. Но мы сможем только приостановить действие проклятия». «Проклятие?» – удивился маг. Ведущая коротко рассказала о случившемся. «Где бы еще некроманта найти?» – вздохнула она. «Без него душу и ранее не отпустить». «Не знаю, к сожалению», – развел руками старый маг. «Я знаю», – негромко сказал Кенрик, глядя из-под лобья и явно опасаясь получить еще один подзатыльник или нечто худшее. «Если по делу, говори», – Эльнар наградил его мрачным взглядом. «Я до отъезда на Кирион встретил в порту того самого некроманта, который помогал дорцам во время бунта», – пробурчал Рангидормец. «Какого еще некроманта?» Голос мертвого герцога сделался шипящим, как у разъяренной змеи. Кенрик понурился и рассказал о своей встрече с некромантом во время прорыва невидимок через Илайский перешеек, когда тот их едва не погубил, но, столкнувшись с силой носителя Витого Посоха, был вынужден отступить. «И вы его отпустили?» У главы Варла глаза полезли на лоб. «Да чем вы думали?» «Он ни в чем не виноват», – вызверился Кенрик. «Его всю жизнь травили только за то, что у него есть этот дар, и хотели убить. Вы за прошедшие годы слышали, чтобы что-то происходило в этом плане? Одно только кто-то успокоил проснувшееся кладбище недалеко от столицы, тихо и ничего не прося взамен». «А ведь парень прав», – негромко сказал Эльнар, глядя на ученика с некоторым удивлением. «Если некромант вменяем, то он будет очень полезен. Со многим из того, с чем справился обученный некромант, не справятся даже истинные маги, естественно, если не получили соответствующего образования. Найди его, Кенрик». «Найду», – пообещал тот. «Но он пуганный, любого куста боится. Со мной говорить станет, а вот рискнет ли раскрыться, не знаю. Пообещай ему полную амнистию и предложи пойти на государственную службу. Я боюсь, его услуги еще понадобятся», – слегка нахмурился Лартин. «Так что с моим проклятием? Что мне делать?» «Вы, пойдя к могилам, активировали то, что получили, побывав в левом крыле», – со вздохом объяснила Эдна. «Снять его полностью ни мы, ни маги не в состоянии. Нужна опытная и очень сильная темная ведущая в паре с некромантом. Мы ослабим действие проклятия. Но пока вам постоянно придется носить с собой этот меч и при малейшем недомогании хвататься за него». «Ясно». Плечи короля опустились, потом он поднял тяжелый взгляд на мертвого герцога. «Ну что, убедились в моей правоте?» «Не убедился», – буквально выплюнул тот. «Вы, когда говорили мне это, еще ничего не знали о проклятии». «Ну и что? Я чувствовал, что так будет правильно». «А о чем вообще речь?» – с подозрением поинтересовался Нир, которому показалось, что все это касается и его. «Ни о чем», – поспешил откреститься мертвый герцог, наградив ухмыляющегося короля сердитым взглядом. «Я тебе потом расскажу». Ласково улыбнулся младшему брату Лартин, только Ниру от этой улыбки почему-то захотелось взвыть. «Очень хорошо, что все собрались», – король обвел зал взглядом. «Господа гвардейцы, прошу покинуть нас и никого сюда без особого распоряжения не пускать». Воины поклонились и поспешили выполнить приказ. «Ваше Величество», – внезапно выступил вперед Халик. «Произошло очень странное и важное событие». «Еще одно», – устало вздохнул король. «И?» «Наши с Ниром Карайны сообщили, что на них каким-то образом вышел тот самый кукловод, который руководил нападением на Кенрика, и попросил о встрече». «Даже так?» – скинулся мертвый герцог. «Вы его взяли?» «Нет. Он сказал, что наш товарищ был прав и передал какие-то документы. Потом ушел, но добавил, что при желании с ним легко можно связаться через Карайнов. Похоже, декан в бегах». «В бегах?» – задумался глава Варла. «Крайне любопытно. Если исходить из того, что он был кабинетным ученым, не сталкивавшимся с реальностью, то вполне возможно. Узнал правду и сбежал. А что за документы?» «Мы не смотрели», – пожал плечами Виконт. «Вот они». И он подал королю тубус. Тот взял, однако открывать не стал, протянув его мертвому герцогу. Тот с хорошо заметным нетерпением вскрыл и вытащил связку древних пергаментов, свернутых в трубку. Быстро просмотрел их и с недоумением пожал плечами. «Что там?» – поинтересовался Лартин. «Не знаю. Документы на древних языках. Нужно разбираться. Но есть сопроводительное письмо. Зачитайте». Мертвый герцог пожал плечами и принялся за чтение. «Я, Кирвана Дассет Талвиори, магистр общей и прикладной магии, декан факультета истории, магии и магической философии, приношу вам свои извинения и соболезнования за все совершенное моими прежними коллегами и соратниками в ваших землях. Я не прошу о доверии, но сообщаю, что о многих действиях нашего конклава мне было неизвестно. Я искренне считал, что мои соратники придерживаются целей и методов, декларируемых древним уложением, составленным нашими предками. К моему глубочайшему сожалению, оказалось, что не только отдельные члены организации, но и ее руководство давно отклонились от официально декларируемых принципов, преследуя личные цели. Я не до конца это понимал, пока не обнаружил некоторые исторические документы. Они во многом подтверждают точку зрения о нашей деятельности, изложенную Эллари Вальхаймом во время нашей встречи. Документы с описанием их краткого содержания прилагаю. Также сообщаю, что я отныне не имею отношения к вышеназванной организации. Более того, ее руководством отдан приказ о моем аресте, из-за чего я вынужден скрываться. Желаю процветания вашим землям и успехов в борьбе с грядущей катастрофой. Герцог на мгновение замолчал и спросил: «Список зачитывать?» «Да», король был явно изумлен и неудивительно. «Первым идет уложение конклава», начал глава Варла. «Этот документ необходимо тщательнейшим образом изучить. Далее, уложение о мерах и способах пресечения деструктивной деятельности. И список запрещенных технологий, оружия и артефактов». Герцог приподнял бровь. «Крайне любопытно. Но последние два документа, как мне кажется, наиболее интересны. Это подборка отчетов о проведенных акциях и карта подвластной кукловодам территории. Причем это карта мира до разделения на каверны. Однако границы каверн на ней указаны». «Карта?» Король чуть не подпрыгнул на троне, его глаза загорелись. «Дайте сюда!» Герцог подал. Лартин жадно впился глазами в карту, и его лицо разочарованно вытянулось. Он ничего не понял. Какие-то контуры, непонятные значки, разноцветные линии. Найти Игмалион король не смог. «Я тоже хотел бы взглянуть», — раздался хрипловатый голос Эльнара. Он стоял у границы круга, протянув руку, однако пересекать ее не спешил, чтобы не разрушать защиту, поставленную ведущими. «Иванна, сними круг», — поняла сомнение мага Эдна. Та молча кивнула и ногой стерла небольшой участок. Эльнар тут же подошел к трону. Лартин отдал ему карту, и тот уставился на нее. «Основное понятно», — сказал он через некоторое время. «С остальным надо разбираться. Эта карта составлена только для истинных магов. Никто другой ее не прочтет. Найдите художника, я объясню, как перерисовать ее в понятном для всех виде». «Найдем», – пообещал мертвый герцог. «Что вы думаете по поводу письма декана?» «Скорее всего, он не лжет», – подумав, ответил маг. «Стоит попытаться привлечь его на нашу сторону. Знания, сохраненные кукловодами, очень пригодились бы нам». «Мы займемся этим», – кивнул глава Варла. «Вот только как понять, что декан не лжет?» «Кенрик может сделать амулет истины, его не обманешь». Такой артефакт не являлся панацеей, но сейчас Эльнар не собирался вдаваться в подробности. «Тогда я вас попрошу с помощью магистров Антрайна перевести все эти документы». «Хорошо, попробуем», – недовольно поморщился Эльнар. «Но, боюсь, многие из древних языков в нашей каверне забыты». Он принял из рук короля тубус и спрятал туда карту, после чего передал беловолосому ученику, которого, насколько помнил Лартин, звали Элвиоран. Но учитель называл его сокращенно – Элви. Тот молча взял и отступил за спину наставника. «А теперь пора обсудить то, ради чего я пригласил вас сюда». Король обвел требовательным взглядом всех в зале. «Вопрос формулируется просто. Что мы можем противопоставить кукловодам?» «И не только кукловодам», – он покосился на Эдну. «Еще и так называемому древнему злу, стоящему, судя по всему, за ними». При последних словах короля северяне переглянулись и подтянулись, напряженно глядя на него, а Эдна досадливо скривила губы, явно считая, что некоторые вещи не стоит называть устоявшимися именами. Эльнар же, услышав словосочетание «древнее зло», вздрогнул и задумался. «Герцог, Что вы можете сказать?» – посмотрел на него король. «В первую очередь то, что благодаря экспедиции на Кирион выяснены опорные точки заклинания кукловодов, призванного спровоцировать в каверне глобальный катаклизм», – начал глава Варла. «Стало ясно, что это будет землетрясение невероятной силы, сопровождающееся выбросом на поверхность подземных расплавленных пород. Нами строятся и комплектуются запасами множество убежищ на возвышенностях, вдалеке от моря и гор. Также на практике выяснилось, что люди, умеющие ходить через тень, иначе говоря, перемещаются через так называемый серый мир, способны незаметно приближаться к кукловодам и уничтожать их. Это подтвердилось во время нападения на Вальхайма, когда виконт Ло Айри и кавалер Ло Милни обезвредили двух кукловодов. К сожалению, на данный момент известно всего трое людей, обладающих этими способностями». «Кавалером?» – удивился Лартин. Сам Аарон недоуменно захлопал глазами, не понимая, почему его именовали дворянским титулом. «Вы же сами вчера подписали представление на кавалера», – сквозь зубы процедил мертвый герцог. Оно лежало среди прочих бумаг. Король покраснел. Он подписал все эти бумаги, просмотрев их по диагонали. А сейчас вспомнил, что там действительно было ходатайство о пожаловании Аарону Милни дворянства за военные заслуги перед королевством. Герцог посчитал, что это неплохая награда за уничтожение двух кукловодов. «Да, конечно», – пробормотал он. «Кавалер Ло Милни действительно заслужил». Аарон, услышавший, что он с этого дня аристократ, растерянно смотрел то на мертвого герцога, то на ехидно ухмыляющегося мастера Лодена, то на невозмутимого Халлига, то на все еще Красного Короля. Релианор, слушая разговор, задумался о том, что, по всей видимости, необычными способностями должны обладать народы Си и Али. Об этом стоило сообщить княжескому дому, а заодно присмотреться к Лаэгу и расспросить товарища на эту тему, ведь его сородичей на территории Дора найти вполне реально. «Катаклизм можно остановить?» – спросил Лартин, чтобы не думать о своем конфузе. «Не знаю», – пожал плечами мертвый герцог. «По крайней мере, опорная точка на Кирионе ликвидирована. Считаю необходимым как можно быстрее уничтожить и остальные. Где они расположены?» «Ближайшие на юго-востоке Тальского плоскогорья, примерно в 200 милях от столицы. Вторая на каком-то из островов Кейранского архипелага, на северо-западе каверны. Третья на северо-востоке Райнского архипелага. Четвертая в Диких землях. Пятая на крайнем востоке каверны, где-то между Тиграйном и Кирлейном, но восточнее, почти у самой границы». Северяне, впервые услышавшие, что порченные маги готовят катаклизм, озабоченно переглядывались. Ведь их отряд базируется в горах, которые во время землетрясения могут обрушиться. Нужно срочно предупредить своих. «А когда ожидается катаклизм?» – не выдержал посол. «Неизвестно», – едва слышно вздохнул мертвый герцог. В этот момент Лорна что-то шепнула Релианору на ухо, и он помрачнел еще больше. Видящая сообщила, что катастрофа может случиться уже весной, но не наверняка, это зависело от многих факторов. Прежде чем оглашать информацию, ее стоило сверить с другими источниками. Никто не заметил, как в это время Кенрик что-то тихо спросил у Эльнара и, получив ответ, шагнул вперед. «Разрешите, Ваше Величество?» «Говорите, барон», – кивнул Лартин. «Даниэль Ловерди говорил, что нужно как можно быстрее закрыть известные нам опорные точки. Мой наставник с магистрами Антрайна сейчас занят вычислением остальных. Но те, что известны, нужно закрывать уже сейчас. Времени осталось крайне мало. Я готов отправиться хоть завтра». Король с главой Варла переглянулись, затем его величество заговорил. «Согласен. Однако отправитесь вы все вместе, всей вашей командой. И я?» Загорелись радостью глаза Нира, которому дворец опротивил до крайности. «Нет», – отрезал Лартин, – «ты?» «Это ошибка», – ступила вперед Эдна. «Я уже говорила, что они должны быть вместе». «Хорошо», – скривился король. «Значит, пусть едет». Он ненадолго замолчал, затем спросил. «Кто-нибудь может дополнить герцога?» «Я могу», – произнесла Иванна. И коротко поведала о встрече с призрачным кораблем, не упоминая, как повел себя тогда Кенрик. «И при чем здесь это?» – приподнял брови мертвый герцог. «Корабль связан с древним злом», – пояснила девушка. «Так сказала мне наставница», – она кивнула на Эдну. Король обратил внимание, что северяне притихли и очень внимательно слушают. Рыжая нервно оглядывалась по сторонам, словно кого-то искала. Затем довольно громким шепотом спросила у подруги. «Ты не видела, куда подевались Тервион с Элсаром?» Халик заметил, что отсутствуют не только они, но и Даррен с Мелиром, которые в последний раз, когда он их видел, говорили как раз с этими двумя северянами. Внезапно Викон поймал себя на странном желании снять перчатку, скрывающую татуировку. Рука зачесалась, и Халик ожесточенно потер ее. Оба пепельных Карайна пристально смотрели на Виконта, но он этого не заметил, хотя на грани сознания слышал странное перешептывание. Халик покачнулся и постарался удержаться на ногах, но окружающий мир стремительно терял краски. Виконт уже не видел, как застыл в оцепенении Арен, и вздрогнул его наставник, а маленькие пепельные Карайны насторожили уши. Зато услышал, как где-то во дворе взвыл пепел. Над серым миром величественно плыла огромная серая тень. Первый барьер пал. Донесся до сознания Халига чей-то бесплотный голос. Викон с трудом вернулся к обычному восприятию мира. Внимание Лорны привлекло неожиданное движение высокого пепельноволосого парня, стоявшего в двух шагах сбоку. Она посмотрела на его руку, потом на него самого, и ее лицо исказилось. В глазах все поплыло, перехватило дыхание. На память пришло собственное пророчество, написанное в раннем детстве, словно кто-то внутри громко произнес его. «Придет ли сумеречный странник во дни беды? Поднимет, нанизав на палец свои следы. Придет в бушующем прибое морская мать, чтоб пасынка по зову крови поцеловать. Возденут руки трое нищих. Пройдет фрегат с дырою в днище. И от полярного восхода вернутся снова три народа». Стихотворение из книги «Витой посох. Хроники Севера». «Кто это? Тот самый сумеречный странник?» «Да». Лорну шатало. Мгновенно перед ее взглядом пролетели картины. Какой-то черноволосый парень с глазами цвета волны, входящий в морской прибой и тянущийся к нему навстречу волны. Воздевшие руки во время клятвы на последнем рубеже Ралия, Тервион и Элсар. И тот самый странный корабль с пробоиной в борту, о котором только что рассказала молодая ведущая. Последним она увидела, как со звоном рушится грань, и услышала торжествующий рев летучего чудовища, пересекающего место, где только что стоял непреодолимый барьер. Девушка судорожно выдохнула. «Это он». «Кто?» – не понял едва успевший поддержать покачнувшуюся жену посол. На них обратили внимание остальные. Халик смущенно опустил глаза, словно ему было стыдно. «Прости, сестра», – негромко произнес он, не поднимая взгляда. «За что?» – поинтересовался неизвестно как и когда оказавшийся за его спиной мертвый герцог. Халик резко обернулся и сверкнул на Лолверди глазами. Тот отшатнулся, увидев во взгляде молодого человека саму смерть. Виконт некоторое время смотрел на него, затем молча отвернулся. Мертвый герцог поспешил отойти, решив, что нервировать этого, как он сейчас понял, крайне опасного человека не стоит даже ему. Странный эпизод сбил восприятие высшего Зархайна, и он не осознал появления в магическом пространстве каверны своего дальнего сородича, хотя и почувствовал непонятное волнение. Тем временем Лорне стало немного легче, она смущенно пролепетала. «Это ты, прости меня, я не хотела». «И что здесь происходит?» – заставил обоих повернуться голос короля. «Кто-нибудь мне объяснит?» «Я вспомнил стихотворение, которое написала в раннем детстве». Лорна подняла взгляд на Лартина. «Теперь я знаю, о ком оно, потому что совпали все знаки». И она прочитала пророчество вслух. Ее внимательно выслушали. Пока звучали чеканные слова, Эдна медленно бледнела. «И что это значит?» – растерянно поинтересовался король. «Я ничего не понял». «По нашим легендам, в давние времена, три народа, в том числе прародители Денери, сражались с древним злом где-то на севере, а потом покинули наш мир», – попытался объяснить Релианор. «Там же говорится, что придет время, когда они вернутся». «Вместе с мечом гонец принес весть», – добавила Лорна. «На древних цитаделях зажглись огни. Это означает, что открываются проходы в иные пространства, которые обычно закрыты для большинства». Она не нашла в себе сил сообщить, что это уже началось. «А что такое цитадели?» – вскинулся Лартин. «Древние крепости, построенные неизвестно кем», — ответил посол. «Говорят, что они, как и древние стены, должны защищать север от каких-то врагов. Возможно, от того же древнего зла. Больше я ничего не знаю». «А как же в заброшенных крепостях зажглись огни?» На это северянин развел руками и виновато сказал. «Это передал княжич Мелианор. Наверное, он знает больше. Можно связаться с ним через караинов, но о таком лучше говорить лично. Если вы приняли решение, мы сообщим семье князя. Полагаю, что они готовы отправиться в путь. Время не ждет». Лартин посмотрел на главу второго орала, который сейчас выглядел, вопреки обыкновению, выбитым из колеи. «Ну как, мы принимаем их предложение?» — с какой-то странной усмешкой произнес король. «Не стоит принимать важные решения так поспешно, в особенности учитывая ваше состояние». «Я чувствую себя нормально. Не надо тянуть время». «Тогда завтра?» Герцог слегка рассеянно кивнул. Король повернулся к послу и хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. «Значит, завтра вы получите окончательный ответ, хотя я согласен на большинство предложений, как уже сообщал. Тем более, что в свете последних известий действительно стоит поторопиться объединить силы против общего врага, каким бы он ни был». Релианор кивнул. Он был бы не прочь продолжить обсуждение плана действий, но состояние Лорны внушало беспокойство. «Мы просим разрешения покинуть вас до завтра», — смущенно произнес посол, намекая на самочувствие жены, которая до сих пор не очень уверенно держалась на ногах. Они с супругой медленно проследовали к выходу.